Глава 5. Чтобы крепко стоять в жизни на ногах, надо, чтобы ноги были крепки. «Здравствуй, Арч. Ты какими судьбами здесь?» – удивился пожилой человек, поправив очки. «Привет, док», – потер я плечо. «Походу, уже вся медслужба знает мое имя». «Да вот фантомку поймал». «Сегодня? Днем?» «Серая зона», – пожал я плечами. Но получилось только одним. «Ну, пошли. Рассказывай, что и как умудрился». «Физическая смерть. В серой зоне. Только из капсулы. Отравление дошло до сердца и каюк». «Ясно. Ложись тогда на кушетку. Долго мучился?» «Нет, минуту, не больше, но левая рука онемела». «Болит?» «Да словно жжется, но не сильно. Я бы и не пришел, но сами понимаете». «Понимаю», — ответил док, подключая меня к каким-то приборам и доставая ампулы. «Диханты достали, да? Не ночью, так днем?» «Ублюдки какие-то», — стиснул я кулак. Вспомнил про потерянный артефакт. «Найду кишки, на горло намотаю». «Конечно, намотаешь, Арч. Обязательно». Укол в плечо, затем какая-то мазь. Док пододвинул кресло, достал планшет и принялся что-то печатать, глядя на приборы. Затем перевел взгляд на меня. «Как в целом себя чувствуешь? Эмоционально?» «Док, хватит, а!» — вскипел я. «У меня нет времени на эту психотерапию. Рука болит и не слушается. Смерть физическая. Чего вы лезете?» «Это стандартная процедура. Не горячись. Держи, выпей». Мне протянули две пилюли и три разноцветных таблетки. Некоторые я сразу узнал. Не первый раз на этой кушетке лежу. Спасибо мечнику. «А это тогда что? Док, ну им по вас рань, сколько можно? Я не буду это пить». Сгреб половину препаратов и закинул в рот. Одну таблетку и одну капсулу брать не стал. «Тебе бы не помешало. Хуже точно не будет». «Нет», — отрезал я, делая глоток воды. «Никаких седативных или успокоительных. И травки свои релаксирующие другим впаривайте». «Арч». Док посмотрел на меня поверх очков. «Я ведь могу их и в обязательный список внести». «А я могу и в другую гильдию свалить», — ответил я. Вышло более резко, чем хотел. Мы буравили друг друга взглядом секунд 10. Затем док вздохнул и отодвинулся от кушетки. Принялся что-то вбивать в планшет. «Но из рекомендаций я их не уберу. И психологу твоему посоветую терапию». «Рекомендуйте, что хотите. И с психологом можете сами заняться своими медитациями. Мне и так отлично. Просто почините мне руку. Пожалуйста». «Отдыхай, Арч. Минут через 20 должно прийти в норму». «Спасибо, док». «И это... Извините. У меня сегодня не самый лучший день». «Не переживай. Работа у меня такая», — вздохнул пожилой врач. «Но я не жалуюсь». Док ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Что-то реально все наперекосяк. Не выспался, потом был послан нахрен дважды человеком, который считается иконой среди стрелков, теперь еще и потеря самого ценного артефакта среди всего моего снаряжения. А смерть и фантомный перенос — это уже так. Фаталити. Да и сюда я бы не поперся, если честно. В комнате мог бы отлежаться. Но у Расвов есть протокол. Как и на любой другой случай. Очередная бумажка с инструкцией. Не то чтобы меня за подобное нарушение сильно наказали бы, но зачем на ровном месте усугублять и без того натянутые отношения с руководством? К тому же скоро тащиться на тренировку к Сворду, и если рука не будет к тому времени нормально двигаться, то высока вероятность, что к вечеру часть меня будет загипсована. Снова. Очень хотелось подтянуть Деку к себе и узнать, что там и как. Но для этого придется двигать левую руку. Лучше подожду, пусть медикаменты сделают свое дело. Не стоит мешать хорошим ребятам работать. К тому же на место серой зоны подтянулся Маус. Он опытный, разрулит все. Очень хочется вернуться обратно, все проконтролировать. Но какой смысл? Мои уже там. Я даже Овера попросил пойти посмотреть. Может, заметит что-то своим особым взглядом. Тот упирался и отнекивался, мол, не драка и не волнует. Пообещал купить ему гобелен. Или ковер. Но если подумать, то что там могло произойти? Первый вариант, который приходит на ум, это изменение структуры Роркха. Партия близкая, и серые зоны могут появляться. Не внезапно, но и в лабораторию я давно не заглядывал. Значит, это место станет важным ночью. Активность или какое-то событие. Значит, Маус найдет следы об этом. Второй вариант – это искусственная серая зона. Мы такое уже видели. Диханты снова активировали какой-то артефакт? Возможно. И там меня и грохнули. По логам не понять, кто меня убил. Человек в черном. Лицо скрыто маской. Двигается легко и быстро. Метает отравленные иглы. Пока что смахивает на опытного диханта. Проблема в другом. Игрок своровал у меня предмет экипировки, которого на мне в тот момент не было. Вытащить с сервера можно. Поймать при передаче данных, если игрок не пользуется картами, вообще просто. Обокрасть Ханта в Роркхе? Вполне реально. Даже днем. Это же не убийство. Но вот спереть элемент экипировки, который как бы находится в колоде, а не в сборке? Понятное дело, у вещей есть физическое воплощение в Роркхе. Но обычно это выглядит так, будто они появляются в защищенном месте. Вроде личного сундука в естественном убежище. Или его тебе передает какой-нибудь непись, стоит тебе только войти в Роркх. Но нельзя обокрасть убежище. Нельзя забрать предмет у неписи, если он принадлежит игроку. А самое странное — это сама лента. Я вытащил деку из сейфа. Лента все еще у меня. Лежит на карте. И у нее все еще пометка недоступна. Что это значит? Я проверил. Такая надпись может появляться, если экипировка находится слишком далеко от Ханта, и при этом с ней совершаются определенные действия. Отдал броню в ремонт? Недоступно. Передал револьвер на модификацию? Недоступно. Отдал артефакт на исследование скрытых свойств? Недоступно. Но процесс можно прервать в любой момент. Допустим, я кинул мастеру свой Нокс для модификации и ремонта. Он говорит, приходи через 2 дня. На карте появится таймер в 48 часов. Но вот понадобилось мне оружие, и я делаю запрос на возврат. Таймер сокращается до часа, а оружие возвращается либо без изменений, либо с частичными модификациями. Зависит от времени и типа работы. Так вот, лента просто недоступна. Она все еще моя. Принадлежит мне, но я не могу ей воспользоваться. Если ее украл другой игрок, по идее, она должна была пропасть у меня. Но я никогда не сталкивался с кражей экипировки, которая находилась в работе у Непися. Вчера я бы сказал, что такое в принципе невозможно. А сегодня я вспомнил Гара. «Поиграй с моё, и это слово выпадет из твоего лексикона». До Гара я еще не дошел, но вот одно я усвоил точно. В Роркхе возможно все. Просто какие-то скрытые механики еще не найдены. И в чем тут главная загвоздка? Если диханты каким-то образом пронюхали о подобных способах кражи, то скоро им даже в партии заходить не придется. Они днем смогут обчищать игроков. А следом никто не сможет починиться или еще что. Останутся только собственные ханты-крафтеры. И ладно я, револьверщик. А вот пистолетчикам придется несладко. Они после каждой партии отдают оружие на проверку, а то не дай яр заклинит посреди боя или осечку даст. Револьверы в этом плане куда надежнее. А что дальше? Диханты научатся убивать хантов днем? Без серой зоны? Такими темпами мы проиграем войну еще до того, как она начнется. Нам просто будет нечем воевать. Через полчаса я выполз из реаниматора и чувствовал себя нормально. С Маусом встретились в оперативке. Наш штаб уже мало чем походил на то уютное место, что пыталось создать Неми. Цветочки и украшательства ушли, на стенах сенсорные панели, по центру голографический стол, кресло, небольшой диванчик в углу, да маленький кофейный столик там же. Ничего лишнего. «Ну?» — спросил я. «Ничего», — Маус развел руками. Овер походил, посмотрел и ушел. Рина сейчас там все вверх дном переворачивает вместе с Питом, но пока пусто. Никаких следов или цепочек квестов. Серая зона все еще там. Ясно, понятно. Я взял у Мауса карту. 2 отравленных иглы. 1 веса. Просто предмет. Никакого описания толком нет. Значит, пока ищут. Но вряд ли найдут. Если подключили Пита, то сейчас там работают больше для проформы. Пита я знаю давно. Специализируется на хантах-пытоводах. В основном на псах. Состоит в отряде сборщиков. Это те ребята, что вылезают в Рорк в самом начале второй волны вместе с боевыми группами. Быстро подбирают трофеи и экипировку наших и валят в убежище. Именно Пит давным-давно вытащил сразу два трофея с костяной гончей, которую мы валили с Гара. Если псы Пита не взяли след убийцы, то вряд ли кто еще поможет. Тем более видел я его собачек. Некоторые гончие клыками своими подавятся от зависти. Питу никакой отряд не нужен. Взял с собой 5-6 песиков и пошел собирать трофеи. Пока один труп ковыряешь, собачки еще пару сделают. Это в теории. На практике там все немного иначе работает. Ясно. Остаются иглы и сам факт. Слышал когда-нибудь о подобном? Чтоб тырили шмот вот прям так? Нет, капитан. Окей, надо будет пошерстить архив Расвов. Я могу заняться. Не, я не совсем понимаю, что означает цвет твоего допуска, Маус, но в архивах мой капитанский повыше будет. Так-то да, однозначно. Держи руку на пульсе, если что-то найдут. Любые следы. Как квестовые, так и прочие. Я пока сделаю запрос усатому. Если Расвы что-то разнюхают, и это действительно квест Роркха, то я хочу его взять. Я должен его взять. «А ты не хочешь поделиться информацией с руководством?» — спросил Маус. «Вроде как это прецедент. Информация может оказаться важной. Стратегически важной, учитывая то, на каком этапе войны мы находимся». «Похоже, мы с ним думаем одинаково. Не хотелось признавать, но он прав. Еще не хотелось показывать свой провал. Вряд ли в Расвах много игроков, которые на ровном месте теряли читерский артефакт на 40 очков веса. Не то чтобы я объективно мог что-то сделать, но все равно. Усатому я в итоге все рассказал и объяснил, как мог. Но у Расвов не было никакой информации по этому поводу. И в архивах я ничего не нашел о подобном способе воровства. Она мониторила обсервер. Может, всплывет где? Может, какой наглый дихант похвастается находкой? Но там тишина. Рина тоже проверяла аукцион и даже сделал пару запросов. Анонимно, разумеется. Мол, богатый игрок скупает боевые артефакты для хантов ближнего боя. Тишина. По всем фронтам. Стырили быстро, залегли глубоко. Но дела не ждут. Партия близится, а мы не готовы. Вернее, все готовы, кроме Анны. И поэтому я спускаюсь на нижний этаж, иду мимо тира в дальнее помещение. Там сейчас пустовато, потому что время зарезервировано за девчонкой. Следующим пойду я. Но свой час я тоже отдам Ане. Надо сосредоточиться на девушке и решить уже этот вопрос. «Хреново выглядишь, Арч, словно тебя койоты гоняли до первой звезды». «И я рад тебя видеть, Шахрдад. Как она?» Мы остановились перед входом в голографическую комнату. Я наблюдал через дисплей, как девушка с чем-то похожим на автомат Томпсона гоняет тени по площадке. Цифры показывали, что ее ударило током уже 4 раза. «Средненько. По сравнению с тобой, так ее словно боги за руку ведут. Но все равно так себе». «Ага, конечно. Я ее с закрытыми глазами обставлю. Не перегибай». «Что с ногой?» — хмыкнул Шахрдад, кивая на костыль и гипс. «Тренировка. А кусок пластмассы запнулся». «Ну да. Чтобы крепко стоять в жизни на ногах, надо, чтобы эти самые ноги были крепкие». «Это очередная твоя восточная мудрость?» — поднял я взгляд на смуглого седого мужика. «Южная, Арч. Я с юга, а не... А с рожей чего? Запнулся о пластмассу, а упал на деревяшку?» «Нет, на ту же пластмассу». Я потрогал перевязь, закрывающую левый глаз и половину головы. До деревянных мечей мы еще не дошли. Сворд меня не жалеет, но уже перестал пытаться убить. Понял, что я не отстану. Так что тренировки действительно превратились в тренировки, а не в избиение. Хотя одно другому не мешает. «Не ее это!» — прервал Шахрдад паузу. «Ты про автомат?» «Вообще про ближние дистанции. Почему на мага не пересадишь?» «Она любит все взрывать», — Порох, дым, ударная волна, все такое. Ну так пироманты самое оно. И не надо таскать эту тяжеленную штуку. Под конец он явно кого-то передразнивал. Пытался. Не получается. У нее сразу искра гаснет. Понимаешь? И играть она сразу хуже начинает. Словно через силу. Хотя и там, и тут огонь, и все такое. Не верит. Что? Не верит в огонь. В магический. Есть такой фактор. Огонь от напалма, который подпалит искра детонатора, это естественно, это по-настоящему. А пламя от слов и светящихся буквок по-детски. Девчонка драйва хочет. Гиперреализма. Но отрицает магию. Наверное, ты прав. Не задумывался. Значит, оружейник. Снайпер? Ты же первым калибром разжился. Так там одна винтовка всего. Мы же дохнем через раз. Где я таких наберу? Даже на второй калибр денег нет. В любом случае, надо ее выводить на средние дистанции. Не может она крутиться с автоматом. Не чувствует пространства вокруг и начинает паниковать. Вот видишь? Я видел. Она отрабатывала прицельную стрельбу от бедра, как бы глупо это ни звучало. Работала одиночными и короткими очередями. Грамотный расход боеприпасов. Но стоило ей получить очередной заряд тока, тут же бесилась и выпускала половину барабана. Просто поливала все вокруг и становилась счастливой. На мгновение. Но что за человек? Как с этим жить? Я набил сообщение в деке. Попробуем другой подход. Я не знал, что сработает, а что нет. Просто заставлял девушку пробовать разные тактики. Перелопатил архивы и взял с десяток рабочих. Мы сейчас перебираем варианты и отбрасываем их. «Гранаты! Дайте мне имповых гранат, я тут все раскурочу! Всех тварей перебью, Арч!» Закончилась очередная проходка. Девушка сидела на пустом полу и тяжело дышала, глядя в камеру в углу. Я кивнул, и Шахрдат включил динамики связи. «Отдыхай 5 минут, демон, потом по новой. От бедра 1-3 патрона. Уйдешь в перезарядку раньше времени, а половину вес в партии». «Капитан!» — простонала девчонка и завалилась на спину. Я пересматривал ее проходки. Мы ждали, когда тело восстановится. «Я могу гонять ее 2 часа по комнате». Но если она словит слишком много попаданий, в этом не останется смысла. «Арч, звал?» «Да. Шахрдат, нацепи на него жилет. Есть перчатки?» Рина нервничал. Во-первых, он видел стонущую девушку, что лежит посреди пустой комнаты. Да и мое переломанное тело не внушало оптимизма. А тут еще смуглый жилистый Шахрдат улыбается какой-то хищной усмешкой. «Найдем. Оружие надо какое? Есть мечи и копья?» Нет, он рукопашник. Так что накладки. Слушай сюда, Рина. Это голографическая комната. В основном используется для тренировки стрелков. Твоя задача простая. Танковать. Пропустишь атаку, получишь удар тока. Тока? Арч, это несерьезно. Знаю. Поэтому план минимум сделать так, чтобы током не било Ану. Защищай ее. Операция «Живой щит». Это я умею, оскалялся Рина. «Диспозиция? Водная?» «Хаос и импровизация». «Все как ты любишь, да?» Оставшееся время пролетело незаметно. Рина быстро сориентировался в боевой обстановке. Они отрабатывали на минимальной сложности, но так было надо. Сейчас смотрели на ситуацию, когда противники появлялись широким спектром, но только впереди и по бокам. Никаких атак с тыла, с неба или из-под ног. «Все не то», — разочарованно выдохнул я. «Почему?» — удивился Шахрдат. «В паре они хорошо смотрятся. Сыграны, и она ни разу не сорвалась. 3 патрона максимум, как ты и велел». «Да, но я ошибся. Посмотри на нее. Ей скучно и надоело все». «Так это же не веселье ради. Вы же задачи выполняете. И деньги за это получаете». «Нет, Шахрдат. Сразу видно, ты не Найтхант. Тебе не понять». «А ты начни там, посмотрим. Не пойму так для общего развития, что почерпну». «Окей. Есть у меня в команде один парнишка. Играет на магах. Раньше играл в других отрядах на стихийниках. Пироманты и криоманты в основном. И играл отменно. Его ценили. Но ему было скучно. Смертельно скучно. Он заходил, делал свою работу и уходил. Ни больше и ни меньше. А потом пришел я. Тогда еще новичок. И говорю, я, мол, не капитан, в расвах без году неделя, но собираю отряд, который и горы свернет, и всех на колени поставит. И вообще про нас весь обсервер гудеть будет. И начинаю ему пиарить себя. А пиарить и нечего вовсе. Мы никто на тот момент были. Ха, но ведь так и получилось в итоге. Всех обскакали, на форумах про вас каждый день пишут. Но тогда-то попробуй кого убедить. В лицо не смеялись, но только в лицо. А Овер, он спросил, на ком играть надо будет. А мне стихийник позарез нужен был. Затем и шел к нему. Но на меня в тот момент словно озарение снизошло. И я ляпнул, на ком хочешь, на том и играй, лишь бы свое дело делал. Он перешел ко мне в тот же день, вообще не раздумывая, и дал длинный список, на ком бы хотел играть. Все маги, но ни одного стихийника. Я потом уже понял, что там вообще все маги, все архетипы. Ему просто было интересно попробовать их всех, кроме банальных и скучных. Так и к чему это все? Причем тут автоматчица и маг? Овер на Малефике Саппорте выдавал результативность вдвое больше, чем на Пироманте. И за партию стал получать вдвое больше рейтинга от Роркха. Ты мне не поверишь, но он гнездо импов обчистил. Да не гони. Это невозможно, даже я знаю. Говорю же, не поверишь. Ему запретили расу об этом болтать. Но слухи по башне все равно ходят. Погоди, я слышал. Так это твой парень был? Говорят, он там артефактов натырил, что раз вы его в третью волну перевели сразу. И на год комиссию сняли. Ага. А еще говорят, что его Амидраэль приласкала и Вега личным помощником сделал. Половину этих слухов сам Овер, небось, распустил. Но нет. Ничего он там не вытащил. И все еще демон. Нормально размялись, капитан. Хорошее место. Довольный, немного вспотевший Рина вышел из комнаты. Бери меня почаще, а? Я и тебе потанковать могу. Это кошмар, я хочу сдохнуть. Она в буквальном смысле ковыляла, опираясь на автомат. Дайте мне взорвать эту бесовскую комнату. Рина, спасибо. Подсобишь ей? Анна, через час жду тебя в Роркхе. На стрельбище. Продолжим там. Когда парочка ушла, я развернулся к панели и начал копировать записи их проходок в свою деку. Так при чем тут автоматчица, Арч? Ты так и не объяснил. А, точно. Все просто, она такая же. Как твой Малефик? Не понял. Да, как Овер. Только иначе и в меньшей степени. По-своему. Не знаю, как объяснить. Но она должна играть, а не работать. И тогда станет настоящим демоном, который будет валить на пролом, оставляя за собой трупы монстров, дихантов и дымящиеся руины. Но ей мало дать свободу действий, как Оверу. Тот знал, чего хочет, а она не знает. Вот и мечется. Ясно, Арч. Кажется, я тебя понял. Спасибо за тренировку. Бывай, Шахрдад. Береги оставшиеся конечности, кинул мне в спину инструктор. А когда я ушел, продолжил. Девчонку ты, значит, разглядел и понял, а себя не смог. Ну, Арч, сын пустынных псов. И впрямь рыбак рыбака видит. Ха, нет, демон демона чувствует. Но я этого уже не слышал. Она отрабатывала стрельбу по чучелам. Ее хант был отдохнувшим и выспавшимся, а я следил за движениями и реакцией. Здесь все куда реальнее, чем по голограммам кнопочки нажимать. Тут запах пороха и шум выстрелов. Девушка воспряла духом, хоть манекены и не шевелятся. Я смотрел и понимал, что что-то делаю не так. Во всем этом было что-то неправильное. Но я не мог понять, что именно. «Что не нравится, анархия?» — крикнул я, прикуривая сигарету. Заядлый Ролл. «Все нормально, капитан». «А чего кривишься тогда? Давай свободно, как хочешь, стреляй». Я не успел договорить. Обрывки слов потонули в грохоте автоматной очереди. Зажало весь барабан. А я смотрел на ее лицо. Чем больше от чучела отлетало кусков, тем шире становилась ее улыбка. И вот в этот момент меня посетила идея. Просто промелькнула, но я успел ее ухватить, прижать и разглядеть. «Перерыв. Жди меня тут», — сказал я и вдавил кнопку выхода. Выбрался из капсулы и поплелся к сейфу. Там среди трофеев и заначек на черный день лежала маленькая стопочка эксклюзивов. Почти все я добыл из рандомного ящика в серой зоне доков. Перебрал, достал одну карту и загрузил ее в деку капсулы. Подумав, достал стопку хлама и выбрал несколько карт с боеприпасами. Все туда же. Ролл еще не докурил сигарету, а я уже вернулся в него. Поплелся в дом в свою комнату. Откинул крышку сундука и достал оружие и патроны. Вернувшись, протянул его Ане, забирая автомат. «Держи. Заряжен. Попробуй по чучелу. По одному выстрелу только». Девушка скептически осмотрела игрушку, но все же взяла в руки. Перехватила, навела на цель и спустила курок. Голова чучела разлетелась во все стороны. Грохот выстрела утих лишь через несколько секунд. Вдалеке отлетела кора у дерева. «Окей. Давай теперь разом». Еще один грохот. Оружие чуть не выпало из рук, но девушка удержала. Привыкнет. Я смотрел на сияющую Ану, а та на дымящуюся палку, на которой только что висел манекен. Затем мы оба перевели взгляд на оружие. Модифицированный четырехствольный дробовик. Переломный ствол. Зарядка третьим калибром. Есть ручной выбор стволов. То бишь можно использовать разные боеприпасы. Эксклюзив, конечно. Не самый дешевый. Но и аналогов попроще можно найти. «Дарю», — сказал я, протягивая ей патронтаж. «Тренируйся. Бери в партию. Но учти, если потеряешь, сама будешь искать замену». «Да-да-да», — закивала она, не обращая на меня внимания. «Время перезарядки зафиксируй. Стандартная проверка дистанции сегодня. Убойная дальность, максимально эффективная дальность, общая меткость и так далее. Вечером жду отчет по двум режимам стрельбы. От бедра и от плеча». «Окей, капитан. Сейчас все сделаем. И это...» — замерла она на мгновение. «Даришь в смысле даришь? Или по-роркховски даришь?» «А мы где с тобой?» «В Роркхе». «Вот ты и ответила на свой вопрос. Если возьмешь, счет вечером выставлю». Она кивнула, а я пошел в дом. «Партия близко. Надо торопиться. Рорк ждать не любит. Он и так ждал слишком долго. А значит, ночь будет кровавой. Город очень голоден. Не стоит его провоцировать хантами, которые не заработали своей экипировки». Отравленная игла вонзилась в подушку рядом с моей головой. Я медленно поднял ее, но снаряда не было. Ушла в спинку кровати и прочно засела там. Я поднял голову. Обнаженная девушка стояла в весьма зазывающей позе. На руке перчатка. Снизу какой-то механизм, из которого хищно смотрят еще четыре иглы. Прямо на меня. «Сурово», — произнес я, растягиваясь на кровати. «Дешево и эффективно. Иглы, яд, пружины и ничего больше. Оружие ассасинов». «Направленное против хантов», — сказал я. «Смотря чем смазывать иглы», — возразила Рю, кидая мне перчатку. «Ну да, в основном против хантов. И неписей». «Сколько стоит, где достать?» «Стоит дорого, потому что эксклюзив. Есть непись, что может скрафтить, но нужен максимальный ранг репутации». «Значит, все-таки диханты. Кто-то из опытных, у кого есть прокачанные персонажи с репутацией». «Что за непись? Клан воров или убийц?» «Ни то, ни другое. Ложа лунного затмения». «Ложа? Неписи психопаты?» «Формально они не психопаты. Ложа лунного затмения — это как культисты, только круче». «Лунатики они?» «Да. Но не вздумай при них такое ляпнуть. Репутация сразу обвалится». «Они же вроде как на нашей стороне. Ну, сражаются против культистов. И вообще против темных богов. Почему тогда дихантам крафтят оружие?» «Не знаю. Ты купил информацию про иглы. Я принесла информацию про иглы». Рю легла рядом, прижавшись ко мне. «От твоего ханта сигаретами несет. Когда ты уже покажешь мне Хастера? Или у тебя кто покруче есть?» «Всему свое время. Хастер еще не готов. Мне нужна вся информация по лунатикам. Кто такие, чем живут, где искать. Какие квесты выдают, какие награды есть. Ассортимент их торговцев и что еще крафтят». «Это я тебе могу и бесплатно рассказать. Чтобы торговать с ложей или брать у них квесты, твой хант должен состоять в ложе». «Так и в чем проблема?» «Вступить невозможно. Они все из старой аристократии Роркха. Ты либо рождаешься членом ложи, либо нет. Значит, все еще проще. Нужна информация по всем завербованным хантам, которые принадлежат лунатикам. И тут все тоже бесплатно. Информация есть на форуме. Можешь потом по архивам расов сверить. Нет хантов из ложи. Они не вербуются. Максимум могут стать союзниками. На время. Но не хантами. Медвежата несколько лет назад предложили огромные деньги за информацию о том, как завербовать лунатика. И заказ все еще висит. Не может быть, что не вербовали. Вообще ни разу. Они же могут быть союзниками. Там же повышенные шансы в партии. Можно, конечно, если у тебя есть платиновая медаль. Она дает 100% шанс на успешную вербовку. Но кто будет тратить платиновую медаль на лунатика? Их только на абсолютных хантов используют, и то не всегда. Про такие не слышал. Медные знаю. Серебряные видел. У меня даже парочка есть. Да, еще золотые и платиновые, по аналогии с монетами. Их и создают из монет вообще. Медали для вербовки. Чем выше ранг, тем больше шансов завербовать ханта. За платину все соглашаются. Но эти монеты-медали выпадают крайне редко. Иногда с аватаров темных богов. Потому и не тратятся понапрасну. А за золото не пробовали? Лунатиков вербовать? Пробовали, конечно. Не помогает. Но кто-то же смог прокачать с ними репутацию и купить эксклюзивную перчатку с иглами. А значит, есть такой хант у кого-то. Ага. Мозги включи, Арч. Ты иногда такую дичь несешь. А это тоже за репутацию скрафчено? Рю помахала у меня перед лицом перчаткой. Ты иногда строишь какие-то пирамиды домыслов, но в упор не замечаешь очевидных вещей. Союзники. Кто-то грохнул и обчистил лунатика в партии, пока тот был союзником. Ну почему сразу грохнул? Может, его Роркх сожрал, а хант просто подобрал экипировку? «Мы говорим про дихантов, Рю», — улыбнулся я. «Мой вариант более вероятен». «Как знаешь». Новый игрок объявился в Роркхе. На шахматном поле свой ход сделал черный конь, сразу пойдя в атаку. И с этим надо что-то делать. Но сейчас мне нечем было ответить. Для обдумывания хода требуется время, а его у меня не осталось. Потому что вскоре наступила ночь. Ну ничего, сыграем вслепую, нам не привыкать. Потому что в этой замысловатой игре все фигуры черные. И наши, и их. И непонятно, сколько вообще сторон играет. И на какой из них я.